Глава 8. Неожиданное предложение инспектора. «Ваша честь, позвольте мне высказать мнение независимого эксперта», – вдруг сказал инспектор. «В выступлении защиты было достаточно хорошо обосновано, что земная цивилизация в складывающихся условиях не представляет для технокосма никакой угрозы. Защита предлагает оставить все как есть, не вмешиваться и, следовательно, отдать эту молодую цивилизацию на милость империи. Однако мне представляется, что такой подход не соответствует духу технокосма. Каждая цивилизация во Вселенной уникальна. Каждая может внести в копилку знаний технокосма что-то свое, неповторимое. А всякое дополнительное знание только способствует усилению мощи технокосма. Мне кажется, мы слишком зациклились на пассивном аспекте безопасности, на заботе о том, чтобы не возросла сила наших врагов, и забыли об активном аспекте, о заботе о возрастании силы технокосма». «Что вы конкретно предлагаете?» – спросил председатель. «Я предлагаю вмешаться и попытаться подтолкнуть развитие цивилизации на Земле таким образом, чтобы она начала эволюционировать в сторону снижения конкурентности и усиления сотрудничества. Наше моделирование показывает, что при определенном благоприятном стечении обстоятельств существует вероятность того, что эта цивилизация в конце концов сможет достичь уровня 5 баллов по шкале конкуренция сотрудничества. В этом случае она сможет формально претендовать на вступление в технокосм. Мы сможем взять ее под свою защиту, и империя не решится ее захватить. Каков характер предлагаемого вами вмешательства? Передача технологии? Ни в коем случае. Мы все прекрасно знаем, что передача агрессивной цивилизации новой технологии, до которой она еще не дошла своим умом, приводит почти к гарантированному уничтожению этой цивилизации. Мы сами использовали этот эффект для того, чтобы избавляться от нежелательных цивилизаций. Внезапно свалившаяся с небес такая технология неизбежно приводит к тому, что они начинают бурное творчество в области наступательных вооружений, забывая о защите. Они изобретают меч, не изобретя щита. Разрабатывают яд, даже не представляя себе, как создать противоядие. Нет, если мы хотим, чтобы цивилизация выжила, мы должны позволить ей дойти до всего самой, путем долгих проб и ошибок. Только тогда она будет знать о подводных камнях технологии. Только тогда у нее будет достаточно знаний, чтобы создать противоядие. Мы не можем передать им технологию, но мы можем попытаться передать им мечту. Мечту? Да, Ваша честь, мечту. Мечту о другой жизни, не похожей на ту, в которой они живут сейчас. Мечту о мире, в котором человек наконец научился в полной мере использовать ресурсы окружающей его природы. И ему не надо больше использовать в качестве ресурса окружающих его людей. Мечту о мире, в котором кончилась извечная война всех против всех. Мечту, которая возвращает веру и надежду. Цивилизация землян зашла в тупик, потому что потеряла веру в способность научно-технического прогресса изменить их жизнь к лучшему. Большая часть того, что земляне изобретали в последнее время, неизбежно оказывалась на службе их собственной жадности и агрессивности. Они потеряли надежду на то, что когда-нибудь сможет помочь им преодолеть их собственные темные инстинкты. Тем более они не верят, что это сможет сделать какая-либо новая технология. И это в тот момент, когда их цивилизация находится на пороге глубочайшего системного кризиса, когда спасти ее от гибели может только переход на новый уровень технического развития. А земляне действительно могут спастись сами? Это сложный вопрос, Ваша честь. Мы проводили моделирование различных вариантов будущей эволюции земной цивилизации и, к своему удивлению, обнаружили, что их выживание зависит в первую очередь не от объективных обстоятельств, а от того, что мы назвали субъективным фактором. При сохранении в обществе широко распространенного ныне отрицательного отношения к техническому прогрессу, они погибнут неизбежно. Земной цивилизации осталось жить от 50 до 300 лет, в зависимости от конкретного сценария. Но если предположить, что в ближайшем будущем они осознают возможность радикального изменения своего образа жизни с помощью новых технологий и бросят все силы общества на их разработку, у них появится шанс. В некоторых сценариях вероятность выживания землян поднимается до 60%. Однако даже и в этом, самом оптимистичном варианте, все же остается 40% вероятность того, что они используют новые технологии, чтобы уничтожить друг друга. Но тем не менее, если они сумеют вновь обрести веру и надежду, у них все же появится хоть какой-то шанс. Что вы конкретно предлагаете сделать? Ваша честь, я в затруднении. Наш выбор весьма ограничен. Мы не только не можем передавать землянам технологии, мы даже не можем раскрыть им сам факт нашего существования для того, чтобы наглядно показать им, каких высот могут достичь цивилизации, применяющие продвинутые технологии в мирных целях. А почему бы и нет? потому что любая наша попытка прямого контакта с землянами принесет им больше вреда, чем пользы. Мы попытались смоделировать различные варианты контакта. Если контактировать с землянами через глав их правительств, они будут скрывать факт контакта от своих народов и станут клянчить у нас военные технологии. Мы им, естественно, откажем. Ну а дальше, возможны различные варианты развития событий, один неприятнее другого. Если же попытаться обратиться напрямую к народам Земли, на первых порах неизбежна всеобщая паника. На протяжении последней сотни лет земные писатели-фантасты изображали инопланетян кровожадными монстрами. Но еще хуже то, что когда первая волна паники пройдет, на Земле воцарится всеобщая апатия. Человек устроен так, что он способен решиться на какие-то новые смелые шаги, лишь когда он чувствует себя первооткрывателем и первопроходцем. Сам факт существования гораздо более продвинутых цивилизаций, чем земная, отобьет у землян всякое желание и волю заниматься самостоятельным развитием. Им будет казаться, что все уже открыто и изобретено до них, и незачем изобретать велосипед. Это будет страшным ударом по творческой воле человека, ударом, от которого земная цивилизация никогда не сможет оправиться. Мы должны дать землянам возможность дойти до всего самим, возможность самостоятельно стать вровень с нами по технологическому развитию, и лишь тогда мы сможем им открыться. Только цивилизация, самостоятельно прошедшая через большую технологическую трансформацию, сможет когда-либо стать полезным и продуктивным членом технокосма. Вы упомянули каких-то писателей, которые нас уже описывали, фантастов, так кажется, да? Писателей, фантастов, ваша честь, это очень своеобразный социальный институт у землян. Обычно людей, высказывающих всякие бредовые идеи, земляне сажают в специальные сумасшедшие дома. Но для этой отдельной категории сделано исключение. Этих писателей не только не сажают в сумасшедший дом, но, напротив, предоставляют им возможность широко распространять свои идеи и даже иногда платят им за это деньги. Мы объясняем это явление тяжелыми условиями жизни землян. Им необходимо время от времени мысленно отрываться от своей постылой жизни. Впрочем, практически никто не воспринимает эти сочинения всерьез. Именно поэтому фантасты считаются неопасными для окружающих и не подлежащими изоляции от общества. Не кажется ли вам, господин инспектор, что мы могли бы использовать этот канал для того, чтобы организовать преднамеренную утечку информации о технокосме? Замечательная мысль, ваша честь. Передать сообщение о существовании технокосма через какого-нибудь фантаста – это действительно идеальный вариант. Если информация придет из такого источника, никто не поверит в реальность технокосма, но, тем не менее, представление о нем будет жить в сознании землян в виде мечты, которую еще только предстоит осуществить и к которой стоит стремиться. Такое представление не будет подавлять творческую активность землян, а наоборот, будет стимулировать ее. Я хочу попросить нашего гостя. Инспектор повернулся к Левшову. По возвращении домой вступить в контакт с каким-нибудь писателем-фантастом и предложить ему идею для фантастической повести. Расскажите ему все, что вы здесь видели и слышали. Скажите ему, что вам это все приснилось. В общем-то, это не так уж далеко от действительности. Все, что вам довелось здесь увидеть и услышать, всего лишь метафора, сгенерированная нашим переводчиком. Но, тем не менее, отражающая основную часть здесь происходящего, вставил примечание переводчика. Повелительным жестом инспектор заставил примечание переводчика замолчать и, выдержав небольшую паузу, с лицом еще более серьезным, чем обычно, сказал: «Я хочу попросить вас еще об одной вещи, Алексей Петрович. На своей основной работе вы занимаетесь исследованиями в области нанотехнологий. Мы знакомы с вашей программой исследований, и нам кажется, что вы ставите перед собой недостаточно смелые цели. Создание материалов с новыми свойствами – это, конечно, хорошо, но, как вы, наверное, смогли убедиться из нашей краткой экскурсии по технокосму, в перспективе эти технологии способны на гораздо большее. Что вы имеете в виду? Вы должны поставить перед собой цель создать систему, которая обеспечит прямой обмен всеми необходимыми материальными и энергетическими ресурсами между каждым отдельным человеком и окружающей его средой. Я не понимаю, что вы имеете в виду? Сегодня обмен ресурсами между человеком и природой происходит через посредничество общества. Материальные и энергетические ресурсы ограничены по самой своей природе, и распределение этих ограниченных ресурсов происходит внутри общества. Страх того, что кому-то чего-то не достанется и на кого-то чего-то не хватит, объективно ставит людей в такое положение, когда они вынуждены конкурировать друг с другом и буквально вырывать ресурсы из рук друг друга. Хотя на самом деле материи и энергии во Вселенной более чем достаточно для всех живущих на Земле. Вам их не хватает только потому, что вы получаете их через узкое бутылочное горлышко ручного человеческого труда. Разрулите это узкое место. Поставьте на место труда людей труд автоматов. Я все равно не понимаю. Даже если у нас будет очень много всего, кто-то все равно захочет быть самым главным и самым богатым и будет перераспределять богатство в свою пользу. И именно поэтому мы и говорим о прямом обмене ресурсами между человеком и средой, без посредничества общества. Общество должно потерять функцию распределения ограниченных ресурсов. У каждого человека должна быть своя индивидуальная электростанция, свой завод-автомат, производящий абсолютно все, что ему необходимо в жизни. Но это же невозможно. Если у каждого будет по сотне заводов, Земля задохнется. Это невозможно. Если роботы, обслуживающие человека, будут иметь макроскопические размеры, но если сделать их микроскопическими, ситуация резко меняется. Посмотрите, как устроен технокосм. Весь этот гигантский узел технокосма вырос из одной единственной саморазмножающейся наномашины. Все эти гигантские сооружения – радиопередатчики, антенны, энергетические установки, системы защиты от комет и астероидов – все выросло из одного микроскопического зернышка. Все это собрано из наномашин, словно многоклеточный организм из клеток. Но в отличие от биологического организма, все клетки можно быстро перегруппировать по команде и в случае надобности быстро превратить, например, радиопередатчик в оптический телескоп. Вам не нужно иметь сотню заводов, вам нужно иметь несколько килограммов наномашин, которые по вашей команде смогут быстро превратиться в любой из станков в любом из этих 100 заводов. А если вы подумаете хорошенько, то поймете, что и станки вам на самом деле не будут нужны. Вы не будете изготавливать вещи на станках. Вы будете их выращивать и превращать из одной в другую. Люди, наконец, перестанут использовать других людей в качестве ресурса, трудового ресурса, и начнут использовать в качестве ресурса исключительно окружающую природу, причем не только естественную, но и искусственно созданную. Многоклеточные организмы, собранные из саморазмножающихся микророботов, подобно растениям и животным Земли, проникнут во все уголки планеты и создадут параллельную биосфере сферу, техносферу. Но эта новая окружающая среда будет подвластна программам, написанным человеком. Появится техническая возможность создания такой искусственной среды обитания человека, из которой каждый сможет получать все, что ему необходимо, без посредничества общества. Необходимость в обмене товарами между людьми исчезнет. Исчезнет и необходимость в главном средстве обмена – рынке. Отпадет необходимость конкуренции людей друг с другом за ресурсы, необходимые для физического выживания. Появится возможность обходиться без государств, а значит и без войн. Корпорации, низводящие людей до положения винтиков в производственной машине, работающих за право удовлетворить свои психологические зависимости, выработанные теми же корпорациями, теряют всякое объективное основание для своего существования. С того момента, как всю механическую работу возьмут на себя автоматы, суть человеческого труда кардинально изменится. Отныне он будет состоять в разработке программ для производства новых вещей и создания новых технологий. Направление технического прогресса изменится. Не будет больше необходимости разрабатывать технологии, превращающие людей в рабов той или иной психологической или физиологической зависимости, поскольку исчезнет главная причина появления таких технологий – рынок. Люди перестанут рассматривать других людей в качестве ресурсов и начнут, наконец, добывать новые ресурсы непосредственно из природы. Соответственно, изменятся их интересы. Освободившись от бессмысленного механического труда и психофизиологических зависимостей, они, наконец, высвободят свободное время для образования, станут умнее. И когда на Земле закончится война всех против всех, земная цивилизация станет нормальной, неагрессивной цивилизацией. С показателем больше 5 баллов и сможет быть принята в технокосм. И как только Земля окажется под защитой технокосма, империя странствующей звезды не посмеет больше сюда сунуться. Они понимают реальное соотношение сил в нашей галактике. Но речь идет не только о спасении Земли от эго-империи. Речь идет о спасении землян от самих себя. Сегодня жизнь большинства этих так называемых разумных существ темна и убога. Радости, познания и творчества скрыты от них. Большую часть своего времени они посвящают борьбе с окружающими или удовлетворению зависимостей, которые окружающие выработали у них, чтобы их обирать. Они уже 400 лет как открыли главную технологию, но используют ее пока только для того, чтобы создавать технологии отъема скудных ресурсов друг у друга. Они еще не осознали, что главная технология позволяет создавать новые обильные источники ресурсов, которые сделают их борьбу за имеющиеся ничтожные ресурсы бессмысленной и глупой. Главная технология открывает перед ними возможность создания совершенно нового мира, в котором закончилась многотысячелетняя война всех против всех, и который способен в полной мере востребовать их способности к познанию и творчеству. Мира, в котором они смогут наконец жить как разумные существа, а не как игрушки в руках искусных манипуляторов, эксплуатирующих их инстинкты и зависимости. Между тем, они боятся новых технологий. Печальный опыт использования техники как оружия борьбы всех против всех заставляет их думать, что технический прогресс способен лишь принести им новые несчастья. Думая так, они сами себя ставят перед ложным выбором – либо путь лени и невежества, либо путь жадности и агрессии. И загоняют себя в ловушку. Они не видят третьего пути – пути познания и творчества. Единственного пути, способного вывести их с того тупика, в котором они сейчас оказались. «Но я совершенно не готов к тому, чтобы стать спасителем человечества. Я всего лишь ученый. Я всего лишь хочу знать, как все устроено на самом деле». Меня интересуют только знания, а вы хотите, чтобы я спасал все человечество. Только знания не получится. Знание налагает ответственность на знающего. Кто больше знает, с того и больше спрос. Вы узнали сегодня такие вещи, после которых вам уже не уйти от необходимости действовать. Сознание необходимости действовать будет теперь преследовать вас днем и ночью, и вам уже не удастся вернуться в прежнее безмятежное состояние. Познание необратимо, как потеря невинности. И самое главное, для вас лично, если благодаря вашей работе земная цивилизация заслужит право вступить технокосом, вам, наряду со всеми остальными землянами, станет доступна вся наша библиотека без каких бы то ни было цензурных купюр. Большая галактическая энциклопедия, вся мудрость Вселенной в ваших руках. Не вы ли мечтали об этом? Мы знаем, что перед таким соблазном вы не сможете устоять. Но вы мне ничем не поможете, не передадите мне никаких образцов наномашин, чертежей, ноу-хау. Ничего. Вы должны все сделать сами, своими руками и головой. Цивилизации-нахлебники, которые не дошли до всего своим умом и получили свои знания из наших рук, не представляют для нас никакого интереса и никакой ценности. Как я уже говорил, технокосом – это сообщество цивилизаций, объединившихся с целью выжить в этом огромном и непредсказуемом космосе. Мы не занимаемся благотворительностью. Нам нужны самостоятельно мыслящие, технически развитые цивилизации. Только такие цивилизации смогут найти нестандартное решение в критической ситуации. Но вы хотите, чтобы я с нуля создал технологию, которая на сотни лет опережает нынешний уровень? Видите ли, Алексей Петрович, уровень технологии не измеряется в годах. Можно сидеть сложа руки хоть тысячи лет, и технология будет стоять на месте. У вас на Земле уже были такие периоды. Если нет идеи и воли, притворить идею в жизнь. Время растягивается до бесконечности. Если есть идея и воля, столетия спрессовываются в десятилетия, а то и годы. И потом, что значит с нуля? Самое главное вы уже знаете. Вы знаете, что такая система может быть построена, что где-то она уже существует. Да это-то мы и так знали. Мы сами являемся многоклеточными организмами, состоящими из миллиардов наномашин клеток. Но биологические клетки были созданы слепой эволюцией, и в них реализованы не самые лучшие инженерные решения. Теперь вы знаете, что с помощью разумного вмешательства инженера их можно заставить работать в 1000 раз эффективнее. Однако вам следует спешить с выполнением первого этапа работ, требующего очень серьезного финансирования. Вы сейчас находитесь в уникальном положении, поскольку живете в уникальной стране с уникальной идеологией. Вы имеете в виду СССР коммунистическую идеологию? Да, хотя должен признаться, что мы многое в этой идеологии не понимаем. Например, нам непонятно, почему ваша официальная идеология относит пролетариат к прогрессивным классам. На самом деле пролетарии хотят, чтобы их эксплуатировали, но только чтобы эксплуататоры с ними щедрее делились. Как и всякий другой участник рынка, они хотят всего лишь повыгоднее продать свой товар, рабочую силу. Пролетарии всячески борются за свое право за труд, то есть за право быть эксплуатируемыми. Попробуйте ввести настоящий технический прогресс и заменить их автоматами. Пролетарии тут же превратятся в луддитов. Пролетарии не могут существовать без тех, кто их эксплуатирует, поскольку все, что они умеют, это продавать свой механический труд. Единственный по-настоящему прогрессивный социальный строй в земной цивилизации – это ученые и изобретатели. Только они по-настоящему заинтересованы в техническом прогрессе, поскольку в свое время они сделали огромный вклад в свое образование и теперь хотят получать с него дивиденды. Но этот слой невероятно тонок. Но, так или иначе, только идеология вашей страны содержит положение о том, что смыслом жизни человека должны быть познание и творчество, и что люди должны рассматривать в качестве эксплуатируемых ресурсов не других людей, а природу и творчески преобразовывать ее. Разумеется, все эти положения даны как идеал, достижимый лишь в отдаленном светлом будущем. Реальное положение дел в вашей стране в этом плане не намного лучше, чем во всем остальном мире. Скорее, оно хуже. Люди гораздо острее чувствуют расхождение между действительностью и идеалами, когда идеалы сформулированы явным образом. Они не понимают, что положение дел реально не может быть иным на том начальном уровне технического развития, на котором сейчас находится земная цивилизация. Тем не менее, формулировка этих идеалов в явном виде была одним из первых проблесков разума в истории вашей цивилизации. Впервые забрежило понимание, что главная технология позволяет создавать новые ресурсы, а не только отнимать их у соседей. Вы, как ученый из этой страны, представляете для нас особый интерес. Вы можете воспользоваться преимуществами официальной идеологии. Особенностью любой идеологии является то, что политики, официально принявшие ее, оказываются ее заложниками. Даже если в своей душе они не разделяют ее, на публике они вынуждены действовать в ее рамках. Ибо идеология обосновывает законность их власти в глазах народа. У вас есть возможность поймать на слове правителей вашей страны, предложив им технический проект, способный подвести материальную базу под провозглашаемые ими идеалы. Однако вам надо спешить. Недовольство в вашей стране растет как среди народа, недовольными расхождением между идеалами и действительностью, так и среди правителей, недовольных тем, что идеология не позволяет им эксплуатировать народ открыто, явно и беззастенчиво. Наши модели показывают, что в период максимума солнечной активности 1991 года, когда массы будут особо легко возбудимы, правящая верхушка вашей страны может вступить в сговор с ее врагами, инсценировать с их помощью какую-нибудь провокацию, использовать народное недовольство для того, чтобы совершить государственный переворот и избавиться, наконец, от связывающей ей руки идеологии. Просвещенческая идеология познания и творчества будет заменена идеологией жадности, эксплуатации и паразитизма. Ваша страна перестанет существовать как уникальная субцивилизация, совершившая идеологический прорыв в будущее. Вам надо спешить, у вас очень мало времени, всего 8 лет. Советский Союз погибнет? Ну это же невозможно! В вашем мире слишком много людей, готовых убить кого угодно, лишь бы завладеть еще хоть каплей чужих ресурсов. В таком мире возможно все, что угодно. Согласно нашим моделям, существует 87% вероятность того, что после 91 года Советского Союза больше не будет. Вам надо спешить. 91 год – это крайний срок, до которого вам может быть обеспечено финансирование. И именно в этот период вы должны завершить первый, наиболее трудный этап работ. Вам будет трудно до тех пор, пока вы не создадите первый робот-наносборщик. Создание первого образца потребует гигантских затрат труда на сложном и дорогостоящем оборудовании. Но после этого в ваших руках окажется универсальный инструмент, который превратит вашу работу в сплошное удовольствие. Больше никакой возни с громоздким и дорогим оборудованием. Вы будете просто сидеть за клавиатурой компьютера и программировать действия этого микроскопического робота. Все остальное он выполнит сам. Вы сможете заниматься этим хоть у себя дома. Вы сами будете поражены, как все быстро пойдет после этого. Председатель, до этого что-то быстро писавший у себя в блокноте, вдруг стукнул молоточком по столу. «Прошу всех прекратить прения и заслушать промежуточную резолюцию комиссии». Промежуточная резолюция. Заслушав показания соревнующихся сторон и независимых экспертов, комиссия постановляет. Первое. Обязать представителей земной цивилизации, гражданина Левшова А.П., разработать и развернуть на планете Земля техническую систему, которая а. обеспечит гарантированные средства существования для всех членов земной цивилизации, б. сможет в перспективе обеспечить интерфейс между человеком и технокосмом, в. заложит основы инфраструктуры, необходимые для оцифровки сознания землян в отдаленной перспективе. Второе. В случае неудачи развертывания системы, описанной в пункте 1 гражданин Левшов АП, должен попытаться распространить среди землян мечту о создании на Земле общества принципиально нового типа, базирующегося на системе, аналогичной описанной в пункте 1, чтобы побудить их к самостоятельным действиям, направленным на создание и развертывание такой системы. В частности, для достижения этой цели гражданину Левшову АП настоящей резолюцией дается право раскрывать полученную им от Технокосма информацию земным писателям-фантастам. Третье. Через 110 лет с момента принятия настоящей резолюции провести дополнительное рассмотрение состояния земной цивилизации с целью определить, привело ли появление гарантированного источника существования для всех землян к а. снижению уровня агрессивности в человеческом обществе, б. снижению распространенности среди землян поведения, определяемого различными типами физиологических и психических зависимостей, и, как следствие, в. повышению интеллектуального уровня и творческого потенциала землян. Четвертое. На основании результатов этого дополнительного рассмотрения принять окончательное решение относительно безопасности земной цивилизации для Технокосма и возможности принятия земной цивилизации в Технокосм. Закончив читать резолюцию, председатель объявил. Работа комиссии прерывается на 110 лет. Начало следующего заседания в 18:00 по московскому времени 25 апреля 2093 года. Прошу никого не опаздывать. Это касается всех участников сегодняшнего заседания. Председатель многозначительно посмотрел на Левшова. «Ваша честь!» – воскликнул Левшов. «Боюсь, что я не смогу присутствовать на следующем заседании». «У вас есть уважительная причина?» «Люди так долго не живут. Вы еще очень плохо представляете себе возможности системы, которую мы поручили вам создать. Вы будете приятно удивлены. Так что не забудьте». 2093 год, 25 апреля, 18:00, в этом же зале зоны пересечения псевдомиров нашего узла. Но узел должны скоро перенести на спутник Юпитера, к тому времени у вас уже будет возможность самостоятельно путешествовать. С этими словами председатель повернулся и покинул зал заседаний. Защитник подошел к Левшову и сказал, «Повезло вашей цивилизации с инспектором, если бы не он...» Через месяц на Земле не осталось бы ни одного человека. Удачи вам!» Прокурор, проходя к выходу из зала мимо инспектора, метнул в него грозный взгляд. «Будьте уверены, я это так не оставлю. Ваша беспристрастность на сегодняшнем заседании вам дорого обойдется». «Не сомневаюсь», — учтиво поклонился в ответ инспектор.